Не стал я рисковать, да команду большую, как намечал, в Штаты набирать. Меня-то пупсик от внушения оградит, а вот сумеет ли он сразу всех обезопасить, не уверен. Да и потом, зачем мне под неусыпным наблюдением пупсика еще и охрана? Для форсу разве? Так что махнули мы в Штаты вдвоем с Сашком. Алиска, естественно, опять в слезы ударилась. Почему за границу ее снова не беру? Вот еще проблема на мою голову свалилась. Вроде слепил себе жену идеальную. Так теперь она меня своей преданностью достает. Где же та золотая середина в бабском каркасе, которая полностью мужика удовлетворит? Во всех отношениях, разумеется. Может, по новой Алиску в толстуху сварливую превратить? И так с ней каждый день поступать. Сегодня она к тебе собачонкой ласковой льнет, а завтра змеей разъяренной шипит, ядом брызжа. Однако не стал я экспериментировать, как смог уломал ее обещаниями любви вечной. И укатили мы с Сашком в аэропорт. Давненько я себя обыкновенным смертным не ощущал. Привык в последнее время только собственными средствами передвижения пользоваться. Лимузином там, самолетом. Поэтому лайнер, где мне с посторонними людьми лететь в Штаты довелось, полной дичью показался. А ведь и 3 месяца не минуло, как я по-настоящему хозяином собственной жизни заделался. О, как быт частнособственнический засасывает! Поэтому сидел я в своем кресле у окна, что мышка. Коньячок на дурняк стюардессой предлагаемый потягивал. И наушники напялив наши родные песни. Сплошной блатяк, который весь рейс слушал. Как понимаю, в Штатах такого репертуара нет. Там все больше американский образ жизни благополучного гражданина рекламируется. Кому что? У них такой имидж, а у нас противоположный. Как говорится, кто балом правит, тот и музыку заказывает. В общем, путь до Вашингтона особо описывать нечего. Сплошная бодяга, круто на скуке замешанная. Поэтому, когда на трап самолета в аэропорту столицы штатовской выполз, себя словно зэком из зоны выпущенным почувствовал. То есть вроде и на воле вольной, на свежем воздухе, после замкнутого пространства. Но и с задней мыслью опасливой. А как-то меня здесь, на чужбинушке, примут. На таможне негр огроменный мой паспорт раскрыл, почитал, с головы до ног внимательно осмотрел, с фоткой сверился. Можно подумать, что я на паспорт в полный рост снимался. Затем те же смотрины с Сашком проделал и жестом нам обоим за собой следовать предложил. Вот, блин, думаю с тоской, опять как в Париже шмонать будут. А у нас с собой и вещей-то всего один чемоданчик атомный, точь-в-точь, как у президента, правда, начинкой несколько иной, глубоко специфической, до отказа забитой. Как бы ни изъяли. На нашей таможне, ежели б не моя депутатская неприкосновенность, точно бы опустошили. Но нет, выводит нас таможенник в зал ожидания и с рук на руки какому-то хмырю, коротко стриженному в костюмчике темном, белой рубашке и при галстуке, передает. Пожимает хмырь нам руки, глазками прозрачными цепко ощупывает и представляется, что, мол, он... 13-й секретарь одной из подкомиссий Конгресса, которому нас встречать поручено. Сашок переводит, затем меня и себя хмырю представляет. А я киваю важно, с апломбом дебильным, будто ни хрена по-американски не шурупаю. Хотя с помощью пупсика все с первого раза просекаю. Не такой-то уж на поверку и сложный американский язык оказывается. Вот еще бы говорить на нем научиться. Однако то, что меня всего лишь пешка в виде 13-го секретаря, да к тому же не комиссии, а всего лишь подкомиссии встречает, самолюбие больно задевает. Посему на морду свою отчужденность напускаю, а когда хмырь пешечный к лимузину пройти предлагает, вообще надменность оскорбленную из себя строю. Лимузин, правда, нормальный подали, как у меня. Но я все равно индюком надутым туда сажусь и на 13-го секретаря, набычившись, смотрю. «Желаете с достопримечательностями города ознакомиться? Или сразу в отель?» — спрашивает хмырь по-американски. «В гостиницу», — бурчу недовольно. Сашок в меня недоуменно вперяется, мол, что это я американский язык понимать стал, что ли? От удивления он и о своей функции переводчика забывает, но в глазах хмыря что-то мигает, будто просек он мой ответ. Думаю себе, видать, ты такой же секретарь, как я, Папа Римский, ежели знание русского языка скрываешь. Связываюсь с пупсиком и интересуюсь у него подноготной хмыря. Таки прав я оказался. Агент ЦРУ он самый, что ни на есть, в самом делешный. Правда, корочки и секретаря надства у него тоже имеются, причем настоящие, хотя числится хмырь на этой работе больше для прикрытия. В ЦРУ же он шишка еще та, ответственный руководитель операции по корректировке моего сознания, и пешкой специально заделался, чтобы, значит, меньше внимания на него обращали, как, скажем, на прислугу. Так что напрасно я к нему с пренебрежением отнесся. Уважили тебя, Борис Макарыч. Все-таки хмырь сделал вид, будто меня не понял, и по городу нас повез. Что там говорить? Чистенький городишко, аккуратненький, не в пример Парижу, который по сравнению с Вашингтоном трущобой кажется. Хмырь в мгновение ока с секретаря гидом заделался, язык на плечо вывалил, и ну красоты своей столицы описывать. Говардский университет, река Потомак, Пенсильвания-авеню. Причем треплется, но один к одному, как мсье Сережа о своем Париже. И что это у них, у иностранцев, за манера такая? По городу возить да кирпичи его расхваливать. Нет, чтоб сразу в кабак какой загудеть, либо по бабам рвануть, а то и в баньку с дороги до устатку. Ни хрена они русской души не понимают. «Белый дом», — продолжает трепаться хмырь, — «Капитолий». Гляжу я на купол Капитолия огромадный. Впечатляет. Аж дух захватило, как представил, что именно под его сводами америкашкам слово свое веское толкать буду. «Это здесь, значит, я лекцию свою прочитаю?» — спрашиваю хрипло, гордостью затаенной пылая. «Надо же, сподобился! Как-никак, а момент исторический!» Выдержка у хмыря экстра-класс. Ни намека на то, что меня понял. Смотрит на Сашка вопросительно, переводы ждет. Сашок ему растолмачивает. «Нет», — корректно качает головой хмырь, — «не здесь. У конгрессменов сейчас тоже каникулы, как и у вас в Думе. Поэтому встреча с ними состоится завтра в 6 вечера в институте Карнеги». «От террас». А я размечтался. «Исторический момент, эпохальное событие. Могли бы и покрасивее мою обработку провести, а так словно на задворки вывели, чтобы там без свидетелей морду начистить. А ведь говорили мне, что американцы всех инородцев и в грош не ставят, да я по наивности не верил. Сыт я по горло его Вашингтоном», — гаркаю Сашку раздраженно. «Пусть в гостиницу везет. Устал я». И действительно, из Москвы вылетели. День был, и здесь тоже день. Почти сутки на ногах. Номер в отеле нам ни хреновый предоставили, а 5 комнатах. Причем одна такая громадная и пустая, что впору в ней в теннис играть. «А это зачем?» — Сашка спрашиваю. «Что мы здесь, танцульки устраивать будем?» «Нет», — поправляет Сашок. «Но вот раут после твоей лекции тут организовать надо. Пригласишь конгрессменов, непременно с дамами, чтобы в непринужденной обстановке пообщаться». «Еще чего», — бурчу себе под нос недовольно. «Примешь их, обласкаешь, за свой счет накормишь, напоишь, а они меня на следующий день на страницах газет с грязью смешают». Подхожу к окну, выглядываю. Вид где-то с этажа 10-го нищак, оказывается, не то что в Париже. Аккуратненькие домики внизу, лужайки ухоженные между ними. Далее парк густой, а за ним излучины реки, через которую мост нехилый переброшен, и по нему машины в 3 ряда движутся. В общем, картинка. Образец американской мечты, на чей глянец совковская интеллигенция купилась. И в августе за жизнь такую на баррикады, будто белины объевшись, поперла. А теперь ее представители, как мой писака, бродят по обочинам дорог пустыми бутылками в авоське гремя. Зато свобода полная. Хошь броди, хошь греми. «Могли бы номеры с видом на бабу их знаменитую предоставить, брюзжу». «Какую бабу?» — — недоумевает Сашок. — А то, что с глазами завязанными, да с факелом в руке? — Статую свободы? — выпучивает на меня глаза Сашок и тут же обидным смехом заходится. — Так она в Нью-Йорке стоит. — Почему? — глупо спрашиваю. — Все лучшее в столице должно быть, как у нас. Здесь Сашок не находится, что сказать. Плечами пожимает и морду воротит, улыбку пряча. — Ладно, — рукой машу. — Хрен с ней, с их свободой. Своей девать некуда. — Устал я. Обед в номер закажи и спать будем. Да, и чтобы к обеду водочка была, а не их шнапс блевотный. Как, кстати, по-американски водка будет? — По какому? — переспрашивает Сашок, и в его глазах опять бесенята смешливые прыгать начинают. — Чё ты меня все подначиваешь? — взрываюсь я. — Мы в какой стране с тобой находимся? — В Соединенных Штатах Америки. — Тогда какой здесь язык, по-твоему? — Английский, — лыбится ехидно Сашок. Оторопеваю я здесь от непонимания полного и взглядом недоверчивым его сверлю. — Это еще почему? — Да так уж исторически сложилось, — мнется Сашок, но улыбка с губ не сходит. — Не забивай мне баки, — в сердцах брякаю. — Ежели здесь Америка, то и язык американский. — Как скажете, Борис Макарович, — тушуется Сашок, на морду безразличие напуская, тем самым конфликтную ситуацию сглаживая. Невозможно доказать отсутствие того, чего нет. Задумываюсь я над его фразой философской, но ни хрена ее не просекаю. Что он хотел сказать? Что это нет? И почему его отсутствие нельзя доказать? Это Бога нет, наобум парирую я. А чертей на свете предостаточно, развелось. Именно это я и имел в виду. Корректно подводит черту под дискуссией Сашок, и начинает по телефону в ресторан названивать. Смотрю я на него подозрительно и никак второпать не могу. Что же это у нас за диалог такой странный получился? О боге и чертях я так просто, чтоб слово поперек сказать, ляпнул. А он что под этим подразумевал? Дипломат недоделанный. Однако смолчал я, не стал заострять. Тут и обед в номер подали. Птица там жареная, рыба заливная, овощи свежие, напитки разные. В общем, ничего особенного. А приготовлено вообще точь-в-точь, как в забегаловке, куда мы с Ломтем в последний раз заглядывали. Разве что овощи здесь посвежее будут. Зато водочка отличная оказалась, не в пример нашим фальсификатам. Впрочем, я, памятая, что завтра лекцию историческую читать буду, в меру принял. А как осоловел с устатку... Спать в одну из спален поплелся. Но все же, как не вымотался за сутки, и как меня водочка не расслабила, свой интерес блюду туго. Ложусь в постель и перед сном с пупсиком связываюсь. Когда там эти америкашки меня обрабатывать собираются? Мысли мои в нужную им сторону, как русло рек сибирских, поворачивать, интересуюсь. Прямо сейчас ошарашивает меня пупсик. «Как это?» Шалею дико и представляю, что как только снотворное, что в жратву нам, скорее всего, подсыпали, действовать начнет, в номер ребятки в белых халатах ворвутся, наркотой меня по самую завязку накачают, а затем психиатр какой, типа Кашпировского, станет мне байки разные гипнотически внушать. «Да нет, Борис Макарович», — поправляет меня пупсик, — «не так это будет. Хотите, покажу?» «Валяй». Мутнеет вдруг одна из стен в спальне и как бы в воздухе растворяется. И вижу я комнату соседнего номера, сплошь аппаратурой непонятной уставленную. А за аппаратурой этой человек 5 операторов в наушниках следят, команду к началу операции ждут. 3 конуса алюминиевых — типа антенн связи космической, на мою кровать хищно направлены. На мониторах кривые разные скачут. Через экстрасенсорику пупсика просекаю. Пульс, ритм дыхания, кровяное давление отмечают. А на 3 экранах и я сам, собственной персоной, в разных ракурсах на кровати развалясь лежу. Надо понимать, телекамеры меня из 3 точек снимают. Первым моим порывом было бедлам там у них грандиозный устроить. Типа того, чтоб вся аппаратура их сверхсекретная, черт твоей матери, рванула и дотла выгорела. А операторы навсегда оглохли, чтоб до конца жизни неповадно было наушники на голову напяливать и столь гнусным делом когда-либо заниматься. Однако трезвость какая-то во мне все-таки сохранилась, и я эту мысль соблазнительную давлю. Пусть их, милую уши операторов. Сделай так, чтобы сеанс вроде нормально прошел, и все были уверены, что все у них тип-топ получилось. Но нас с Сашком от внушения на все 100 огради. Понял? Сделаю, Борис Макарович, заверяет Пупсик. Ну и ладненько, шепчу вслух, переворачиваюсь на другой бок и мгновенно засыпаю.